Эта новая выходка рассмешила друзей короля, между тем, как Гис насупил брови, а дворяне, ждавшие в передней, громко стали роптать на дерзость гасконца. Король медленно обратился к двери, за которой слышался ропот, бросил строгий взгляд на недовольных, и все утихло. Потом, обратив тот же взгляд на герцога, он продолжал. «Говорите же, герцог, что вам надо? Говорите яснее, короче». «Слава короля моего дороже мне своей собственной, и потому я требую, чтобы вы, государь, ясно доказали, что по усердию и привязанности к католической вере вы столько же выше нас, сколько и во всем другом. И этим отняли бы у недовольных предлог к новым войнам». «О, если дело идет только о войне, кузен, — сказал Генрих, — то у меня есть войска. Один только вы имеете, если не ошибаюсь, в лагере, который вы покинули, чтобы приехать ко мне с прекрасными советами. Около 25 тысяч человек». «Государь, вы не совсем поняли меня». «Так говорите яснее, кузен. Ведь вы великий полководец, и мне будет очень приятно слышать ваше рассуждение о войне». «Государь, я хотел сказать, что в настоящее время королям суждено вести две войны. Войну моральную, если можно так выразиться, и войну политическую. Войну против идей и войну против людей». «Мордьей!» — сказал Шико. «Прекрасно сказано!» «Молчи, шут!» — сказал король. «Люди!» — продолжал герцог. «Видимы, осязаемы, смертны. На них можно напасть, их можно опорочить, потом осудить и казнить, если нужно». «Да!» — сказал Шико. «Можно повесить. И без суда. Это короче и проще». «Но на идеи», — продолжал герцог, — «прямо нападать нельзя, ваше величество. Они невидимы, непроницаемы, скрываются от тех, которые хотят уничтожить их, скрываются в глубине души и пускают глубокие корни. И чем более обрезают неосторожные отростки, выходящие наружу, тем сильнее и глубже проникают внутренние корни. Идея, ваше величество, подобна карлику-великану, за которым надо смотреть днем и ночью, потому что идея, вчера ползавшая у ног ваших, сегодня становится выше вас. Идея, ваше величество, — это искра, падающая на соломенную крышу. Надобно иметь хорошие глаза, чтобы днем заметить начало пожара. И вот почему, ваше величество, миллионы блюстителей необходимы». «Пропали мои 4 гугенота!» — вскричал Шико. «Жаль мне их, Вантер-де-Биш!» «Я пришел просить, ваше величество», — продолжал герцог, «назначить главу для этих миллионов блюстителей этого святого союза». «Вы закончили, кузен?» — спросил Генрих. «Закончил, ваше величество. Вы видели, что я говорил прямо и откровенно». Шико громко вздохнул, между тем, как герцог Анжуйский успокоившись, с улыбкой глядел на лотаринского принца. «Что вы скажете на это, господа?» — спросил король, обращаясь к присутствующим. Шико, не говоря ни слова, взял шляпу и перчатки. Потом, схватив за хвост львиную шкуру, лежавшую у ног короля, утащил ее в угол комнаты и растянулся на ней. «Что ты делаешь, Шико?» — спросил король. «Государь», — ответил он, — «говорят, что утро вечера мудренее». «Отчего это говорят?» «От того, что когда человек выспится, то становится умнее. Вот я и посплю, а завтра утром дам ответ моему кузену де Гизу». И он потянулся. Герцог бросил на гасконца гневный взгляд. Шико мигнул одним глазом и захрапел. «Жду ответа, Ваше Величество», — сказал герцог. «Я думаю, вы правы, кузен. Соберите главных представителей лиги, придите с ними ко мне, и я выберу вам начальника». «Когда же, государь?» — спросил герцог. «Завтра». Сказав это, король взглянул с улыбкой сперва на герцога де Гиза, потом на герцога Анжуйского. Последний намеревался уйти вслед за другими придворными, но Генрих остановил его. «Останьтесь, братец», — сказал он. «Мне нужно побеседовать с вами». Герцог де Гиз прижал руку к колбу, как бы желая удержать волновавшиеся в уме мысли, и удалился со своей свитой, которая вскоре рассеялась под сводами. Минуту спустя послышались клики толпы, приветствовавшей опять своего любимца. Шико продолжал храпеть. Неизвестно, точно ли он спал.